Глава 10. Ксавьер, сидя за столом, время от времени поглядывал на циферблат часов с раскачивавшимся маятником, дожидался прихода своих названных братьев. Те обещали вернуться со сведениями, которые из-за своего двусмысленного положения раздобыть сам Ксавьер не мог, потому что для сопротивления он умер. Анджей и Марко уже сообщили в центр, что они выполнили приказ Рауля Сантоса, и о нем больше никто и никогда не услышит, потому что он пропал с концами. Ксавьер знал, что так все и будет, но не сразу. Как только он закончит со своими делами на Эллирене, отомстив Эйвери Таккер за то, что она искалечила ему лицо и ногу, а заодно и сделала врагом тех, кого он всегда считал своими единомышленниками. Так вот, как только с ней будет покончено, он навсегда исчезнет из Нирлинга, затерявшись среди бесконечных островов Южного Архипелага. Но сперва должна свершиться его месть. Тик-так. Ответили на это часы. Тик-так. Привычные к подобному занятию руки ловко запаивали концы трубок, но перед этим Ксавьер засыпал внутрь тщательно взвешенные порции взрывчатых веществ. «Твое время истекает, Эйвери Таккер». Закончив с очередной бомбой, с ненавистью произнес он. К этому времени бомб Ксавьер собрал уже столько, что хватило бы снести с лица земли половину этого проклятого острова. Хорошо, не половину Эллирена, но их было достаточно, чтобы поднять на воздух. А потом сравнять с землей таверну, в которой Эйвери Таккер собиралась радоваться жизни вместе со своей командой. Потому что он, Ксавьер, радоваться жизни больше не мог. Тут в дверь стукнули, затем еще раз, и снова два быстрых стука. Кодовый сигнал, означавший, что пришли свои, поэтому Ксавьер и не подумал откладывать в сторону смертоносное занятие. Вскоре в комнате появились Марко и Анджей, циркачи с Цирона, как их называли в сопротивлении. Своей настоящей фамилии братья не знали, имена они тоже придумали себе сами, потому что с детства переходили из одного бродячего цирка в другой, где их называли так, как вздумается владельцу, чтобы красиво смотрелось на афишах. Но ни кто были их родители, ни откуда они родом, братья выяснить так и не сумели. Сколько они себя помнили, их жизнь проходила на подмостках. Братья выступали в различных номерах, были и гимнастами, и дрессировщиками, и фокусниками. Думали, что останутся с цирком навсегда, но вышло лишь до тех пор, пока очередного владельца не посадили за распространение наркотиков. А артисты разбежались кто куда, справедливо опасаясь, как бы не посадили еще и их. Именно так два брата оказались без денег и документов. Все осталось у вороватого владельца на одном из островов суши. Там-то жизнь и свела их с Раулем Сантосом, бригадиром черной руки армии справедливости. Тот оценил способности циркачей по достоинству, и уже скоро по его приказу Ксавьер взял их под свое крыло. Потому что навыков у братьев оказалось предостаточно. Как раз то, что было нужно сопротивлению. Только магии у Марка и Анджея не имелось. Но они искупали это ловкостью и сноровкой. «Что вы узнали?» — поинтересовался у них Ксавьер. Сдвинул на край стола готовые бомбы и запасные части тех, которые только предстояло собрать, пока братья готовили импровизированный обед. Нарезали хлеб, сыр, ветчину, поставили в центр бутыль домашнего вина. «Это не подстава», — произнес Марко. «Мы поговорили с владельцем Дикого Гуся, и тот подтвердил, что таверну на день снял кронпринц Нирлинга. Заодно с ним был лорд Севера. И те попросили сохранить все в тайне, но владелец, конечно же, растрепал об этом половине города. Они все там будут. Вся команда и Эйвери Таккер с ними заодно». Скались произнес Анджей, подцепил ножом кусок хлеба и ветчины, после чего отправил это в рот. «Но тут вот какое дело, Ксави», — жуя произнес он. «Наши, конечно, уже все передали в центр, и те запретили даже думать об этом». «Что?» Не поверил своим ушам Ксавьер. «Как они могли запретить? Это ведь такой случай». «Говорят, кронпринц должен жить, и лорд Севера тоже. Как и остальные из команды Академии Эллирена. Но почему?» «Потому что сопротивление нацелилось на более крупную добычу. Они получили подтверждение, что на Эллирен прибудет сам король Нирлинга, и теперь боятся вспугнуть удачу. А еще поговаривать сюда явится даже сам король Туманного Предела. А это крайне лакомый кусок». С этими словами Марко наколол на остриё ножа самый толстый ломоть ветчины. «Так что нашим дали отбой», — добавил Анджей. Сказали, что убийство кронпринца может изменить планы Нирлинга. И тогда Эллирен останется не у дел. Игры могут перенести в другое место. Ах, вот как. На лице Ксавьера заиграли желваки. Но мы об этом ничего не знаем, жизнерадостно сообщил ему Марку. Потому что мы в этом задании не участвуем. Нам дали приказ прикончить тебя, засмеялся Анджей, постучав кулаком по спине Ксавьера. И мы это уже якобы сделали, подхватил Марку. Так что если что-то и взорвется в той таверне, то не по нашей вине. Мы вообще не имеем к этому никакого отношения. Как и ты, Ксави, потому что ты давно уже мертв. И оба расхохотались. То есть, мы все сделаем, брат, оскалился Марко. Твоя Эйвери Такер войдет в ту таверну, после чего оттуда уже никто не выйдет. Только действовать придется с умом, добавил Анджей. Я тут кое-что прикинул. С этими словами он достал из кармана сметный лист. Распрямил, и на нем оказался детальный план дикого гуся. Просторный обеденный зал, большая кухня, объединенная с хозяйственными помещениями на первом этаже. И три номера для загулявших гостей на втором. Рядом с таверной Анджей схематически изобразил край и магическую загородку с одной стороны и улицу с домами с другой. Один из домов оказался обведен чернилами. «Вот о чем я толкую», — произнес он, и два его брата, родной и названный, склонились над чертежом. «Думаю, мы все провернем вот как». Утром я все еще чувствовала себя настолько слабо, что с трудом отбилась от рис, требовавший немедленно рассказать обо всем администрации Академии, после чего заявить о попытке отравления в жандармерию. «Я обязательно это сделаю», — пообещала ей. «Но не сейчас и немного по-другому». Мысли уже крутились в голове, но я пока еще не до конца продумала, как все провернуть. Обставить таким образом, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Но при этом мне бы не пришлось рассказывать, откуда взялся пузырек и что было внутри. «И вообще, пока еще непонятно, кто это сделал», — добавила я. «Что тут непонятного?» — округлила глаза Рис. «Конечно же, это была Селия Винслер и придурочная Долорес Кортес, ее подружка. Вот я им волосёнки-то повыдёргиваю. А когда их посадят в тюрьму, то принесу кексы со слабительным. Пусть на себе почувствуют, что это такое, когда тебя кто-то пытается отравить». Но кексы со слабительным Селии Долорес пока еще не грозили. По крайней мере, в ближайшее время. Потому что я до сих пор не ощущала себя настолько здоровой, чтобы с ними бороться. Хотя я уже встала с кровати. Покачиваясь, отправилась в душ, после чего принялась собираться на подготовку, понимая, что нахожусь далеко не в лучшей форме. «Вот что, Рис», — сказала я подруге, «тебе тоже нужен браслет, определяющий яды и привороты, потому что отравить пытались не только меня». «Сегодня же сделаю в лаборатории», — кивнула она. «Придумаю что-нибудь, а магистр Оливковский мне поможет. Я справлюсь, Эйви, но вот ты...» «Я тоже справлюсь», — пообещала ей. «Не волнуйся, я непременно с этим разберусь, со всем этим». Потому что прощать своим врагам я больше была не намерена. Но сперва мне не помешало бы разобраться с завтраком, так как даже мысль о еде вызывала у меня отвращение и позывы к тошноте. Затем с Видаром, который снова постучал в мою голову, решив нанести утренний визит, а теперь спрашивал, как я себя чувствую. Также было неплохо что-то решить с магистром Крашем, потому что я вряд ли была способна пробежать по стадиону с такой же скоростью, как и вчера, а заодно преодолеть даже самое простенькое из препятствий. Заодно не помешало бы уладить наше разногласие с капитаном команды. Но мысль о Кайдене Ричере вызывала у меня тошноту. В целом, любые мысли вызывали у меня тошноту. Но после пары глотков настойки, которую мне принесла Ясмина, стало немного полегче. А затем, когда мы с Рис вышли из общежития, оказалось, что меня подкарауливал секретарь. Он сообщил мне о срочном вызове к декану. И я с явным облегчением разломила полученный цилиндрик транс-перехода. Обрадовалась, что смогу не пойти на завтрак, а потом отлучиться со стадиона из занятия у магистра Краша под благовидным предлогом. Мартин встречал меня в кабинете с уже заваренным кофе. Усадил в кресло, заявив, что нам нужно серьезно поговорить. Но сперва он угостит меня завтраком. Уставившись на чашку с ароматным напитком, я размышляла, что давно уже хотела отведать настоящий напиток, а вовсе не то, что нам наливали в столовой. но мой желудок вряд ли такое переживет. Так же, как и завтрак, о котором решил позаботиться декан. «Спасибо», — отозвалась я, после чего все же сделала маленький глоток. Закрыла глаза, а заодно мысленно ответила Видару, что сейчас не самое подходящее время для разговора. Понятно, что он обо мне тревожится, но я уже ответила ему 10 минут назад, сказав, что у меня все хорошо. И 5 минут назад тоже ответила. Ему что, больше нечем заняться? И нет, меня вовсе не убивают по нескольку раз на день в моей собственной академии. «Не понимаю, что там у вас вообще происходит», — отозвался он недовольно, после чего разорвал нашу ментальную связь. Внезапно мне стало одиноко. Настолько, что даже захотелось позвать Дэви и попросить ее снова связаться с Видаром. Но я не стала этого делать. Решила, что у меня временное помутнение рассудка. И оно уже скоро пройдет, как и последствия отравления. Потому что Видарк — химерец, и вообще-то он враг Нирлинга, хотя уже дважды спас мою жизнь за последние 3 дня. Первый раз, когда помог совладать с гулями, а второй — этой ночью. И ещё странное дело. Рядом с ним, пусть я никогда и не видела его вживую, я чувствовала себя девушкой. Важной для него. Той, кто может немного покапризничать в его присутствии, и мне из-за этого ничего не будет. Заодно он оказался тем, с кем интересно поговорить. Умным и внимательным собеседником, но с характером. Я вздохнула. Ну вот почему все мужчины, попадавшиеся у меня на пути, оказывались с характером? А этот еще и из Кхимера. «Эйвери», — подал голос Мартин, напоминая о своем существовании. «Я позвал тебя для того, чтобы обсудить один крайне важный вопрос. Но сперва тебе не помешает позавтракать, так что я взял на себя смелость». Мартин предложил мне свежевыпеченные булочки, сливочное масло и джем, который он раздобыл для меня в столовой. И я призналась, что премного польщена его заботой. Только вот все равно ничего не могла съесть. «Вчера Кайден приходил на меня жаловаться, не так ли?» — спросила у декана. «Наверное, говорил, что я совершенно не подхожу для команды Академии, и от меня следует избавиться еще до того, как это сделают гули?» «Немного не такими словами», — качнул головой Мартин. Но в целом мысль была похожей. Заодно он привел довольно весомые аргументы. И попросил меня уговорить, раз я отказалась добровольно покидать команду. А иначе ему никак меня не выставить. «Нет, Эйвери, он просил с тобой поговорить. Судя по всему, у вас с Кайденом не очень хорошо получается это делать». «Не получается», — согласилась я. «Потому что он не хочет меня слушать. В целом, Кайден не слушает никого, кроме самого себя». «Ну, раз так, то я внимательно выслушаю твои аргументы. После чего мы можем принять наилучшее решение», — предложил декан, и я кивнула. «Спасибо», — сказала ему, задумалась на секунду. «Мартин, а можем мы позавтракать в другом месте?» Подозревая, ему показалось, что я решила улизнуть в город в разгар учебного дня. Но декан был готов даже на такое, лишь бы обсудить животрепещущий вопрос моего дальнейшего участия в команде. «Конечно. Куда ты хочешь отправиться?» «Недалеко отсюда», — улыбнулась ему. «Даже покидать академию не придется, но для этого мне потребуется мясо». «Мясо?» — удивился он. «Эйвери, но ты...» Не договорил, и в его синих глазах промелькнуло понимание. «Как много мяса тебе нужно?» «Сколько получится достать. И вот еще, давайте захватим с собой булочки и джем». Потому что в животе заурчало, и я внезапно решилась что-то съесть. «Мясо, как вы понимаете, не для меня», — усмехнулась. «Ну, если захотите, то можете к ним присоединиться. За завтраком нас будет 4. «И эти двое?» «Их зовут Друр и Адрур. А знаете что, давайте возьмем с собой еще дополнительные чистые тарелки. Они вылизывают свои перед тем, как попросить добавки. И со стороны это выглядит не слишком эстетично. Меня немного мутит со вчерашнего дня, так что я бы хотела избежать подобного зрелища». Декан, не спуская с меня изумленного взгляда, кивнул.